Лену, кстати, тоже можно прихватить, она сейчас без веер, продолжаю. А вот Камиле с полынью лучше учиться в спокойной обстановке. Целительство требует времени и внимания, да и дарение ей еще нужно долго осваивать. Так что с Настей, вспоминаю я о причине прихода лакомки. Я думаю, тебе нужно взять ее с собой на ту сторону. Ну, в принципе, можно. И дать ей свободное обручальное кольцо. Ёлки-перепонки. Хм, а это не чересчур, я прищуриваюсь. Ведь когда Настя наденет кольцо, ее щиты перестанут меня отгораживать, и все тайны Горнорудовых станут мне доступны. Ну и что? С неожиданной серьезностью заявляет лакомка. Кольцо позволит тебе держать под контролем Настю. Также сможешь ей давать энергию. Так она будет в безопасности, а это главное. Честно говоря, я и сам думал о кольце. Горнорудовы мои союзники, и Насте полезно прогуляться на ту сторону. Ликаны владеют снадобьями и артефактами, усиливающими оборотней, а урсары-медведи, их вассалы, которые терроризируют нынче границы Тверини, как раз по большей части перевертыши. Наверняка, в загашнике у медведей подобно полезной для Насти всячины. Хорошо, киваю. С моей стороны ок. Но окончательный выбор остается за Настей. Переговори с ней и еще с Жанной, если потребуется. Если Настя хочет пойти со мной на ту сторону, то она должна надеть кольцо. Либо же пускай остается здесь с тобой. Я, конечно, не буду заглядывать за щиты Насти, но риски есть риски. Пускай Горнорудовы их принимают или нет, мое дело, только предупредить. Мелинда, ты выбрал очень грамотный подход, задумывается Альва. Так вся ответственность за надетое кольцо ляжет на плечи Горнорудовых. Тогда пойду поговорю с Настенькой. Лакомка, кивнув сама себе, уходит, а я продолжаю телепатические тренировки. Ментальный набор странника я осилил в той мере, в которой позволяло мое нынешнее развитие. Самое вкусное, расширение сознания, впереди. Но ликаны не дремлют, сроки поджимают, поэтому упор я сделал на смешение стихий. Благо запчастей у меня хватало, спасибо Цивану, были там и огневики, и водники, и молниевики, и друиды. Так что легионерам привалило плюшек. Воронов теперь не только теневик, но и водник. Он не сильно обрадовался, но много он понимает. Я посчитал воду лучшим из возможных сочетаний с тьмой. Не зря же говорят воды тьмы. Вот теперь мы насоздаем буквальных техник водоворот тьмы, течение тьмы и прочего в таком же роде. Кое-что Воронов уже освоил. Очень пригодится в бою против короля Кенриса. Как я слышал, он на ранге грандмастер тьмы. Конечно, у меня против темников есть имболомтик, но его стоит использовать в крайнем случае. Стеклянная пушка имеет свойство разбиваться. Другие легионеры тоже не остались без апгрейда. Семен Стоеросов, помимо камня, теперь еще молниевик. Винт, вдобавок к магнетизму, тоже освоился с молниями. Сам же мой молниевик стал тоже воздушником. Работы у всех выше крыши. Больше легионерам некогда валяться на пляже. Помимо привычных стихий, надо осваивать новые с нуля. Филинов, ну когда мы уже с кем-нибудь подеремся насмерть, возникает паленый рядом, едва только я выхожу во двор проветриться. Вот так запрос. Усмехаюсь я, а ты что ли готов пойти на боевой материк сражаться за меня? И тут же, доперев, поправляю сам себя. А понял, не за меня, а за деньги, которые я плачу. Студень уже сообщил тебе о премиальной ставке. Так, за убитого врага рода мне полагается премия в размере 3-месячного оклада, независимо от твоей должности. Будь ты гвардейцем, репетитором или садовником. Боевая заслуга есть боевая заслуга. Ага, и это тоже, паленый и не спорит. Но вообще я больше переживаю за твою жену, конунг. Или вернее, за себя. Если твоя Светлана не убьет какую-нибудь вражину, то она скоро меня поджарит. А бывалый наемник, и правда, нервничает. Завтра выходим, успокаиваю его. Карлан наконец договорился с ягуаридами о проходе. Фух, слава богам, сразу же расслабляется паленый. Слушай, конунг, а ты вообще бесстрашный тип, раз решился взять нахрапом боевой материк. Да там вроде мило даже, пожимаю плечами. Мило, поперхнулся огневик. Наши зайписовские моряки, бывало, плавали на боевой материк, но ни один не вернулся. Может, им там так понравилось, что они решили остаться. Предполагаю, ага, остаться в желудке какого-нибудь зверочеловека, кивает паленый, глянув на проходящего мимо тавра и слегка поежившись. Хотя я тоже молодец, нашел с кем спорить. Понятно, что ты еще безбашеннее этих рогатых громил, раз они признают тебя своим предводителем. Я пожимаю плечами, дискутировать все равно бесполезно, наемник просто не знает тавров. Они добрые и приятные ребята, подумаешь, что у них глаза всегда налиты кровью, да и дерутся насмерть по любому поводу, но, когда не дерутся, совсем же безобидные. Поднимаюсь обратно к себе, а возле двери моего кабинета ждет Настя в коротких джинсовых шортиках и неуверенно переминается с ноги на ногу. «Ты ко мне?» Я открываю дверь, запертую на ключ, и пропускаю внутрь барышню. «Да, Даня». Лакомка мне передала про поход и кольцо, она внезапно потупляет взгляд, слегка розовеет и начинает нервно теребить край своей майки. «Я поговорила с мамой, расписала все риски. Баронесса не против. А ты сама?» Пристально смотрю на нее, не отводя взгляда. Настя мгновенно поднимает глаза, которые теперь горят решимостью, и, не мешкая, пылко отвечает. «А я и тем более только за, Даня», в ее голосе звучит неподдельная уверенность и искренность. «Ну раз так», — говорю я, доставая из сейфа одно из оставшихся артефактных колец. Подойдя к Насте, аккуратно надеваю ей кольцо на средний палец. Все это время оборотница молчит, задержав дыхание и слегка покраснев. «Готово», — произношу я, и Настя выдыхает так мощно, что ее тонкая майка в обтяжку ходит ходуном. Она на мгновение закрывает глаза, ощущая магическую силу кольца. «Спасибо, Даня», — улыбается оборотница, любуясь золотым ободком, блеснувшим на солнце. Она осторожно проводит пальцем по поверхности кольца, словно проверяя его подлинность. «На той стороне я не подведу тебя и девочек. Я знаю», — усмехаюсь, видя ее уверенность. И девушка улыбается еще шире. А следующим утром мы направляемся через портал во дворец орнитантов. Со мной выдвигается вся дружина тавров, Света с Леной, Настя, Палены, дед Досара с Гирисой, ну и, конечно, Ломтик, гроза всех темников. Еще я прихватил маленьких дракончиков. Гвардейцев взял по минимуму, только как водителей бронемобилей и пулеметчиков. Золотого со змейкой и дубным оставил в сковородщине с лакомкой и Камилой, на случай наезда Цивана. Пускай львовы и усилили заслоны на границах, но ханьцы хитрые как кошки, зараза. С них станется послать маленькую диверсионную группу. Вот их золотой и поджарит огненным ливнем. А если каким-то чудом проскочит ближе, змейка пустит на фарш. Сразу из дворца Карлана наш путь лежит к Багровым горам на границу с Ягуарией. Там уже нас ждет группа сопровождения из ягуаридов, ягуаров-людей. Выглядят они как атлетически сложенные мужчины и женщины, но с ягуарскими хвостами и желтым мехом в черную пятнышку на ушах. Еще у них когти и клыки. Глядя на них, сразу вспоминается гибкая гепара. Как только мы подъезжаем, ягуары перегораживают нам дорогу, выстроившись в линию. Особенно дерзко держится здоровый ягуарит с копьем в руках. Кто из вас иномирянин, сумевший покорить два народа боевого материка? Требовательно смотрит он на вставшую колонну бронемобилей, а именно, коров и петухов. Здорово, пятнистый котенок, усмехаюсь я, выходя из машины. Мои ботинки тяжело ступают по гравию. За моей спиной из бронемобилей высыпают жены и тавры. Настя уже перекинулась в волчицу. Молодец, всегда наготове. Ягуар с пренебрежительной улыбкой шагает мне навстречу. Мы встаем друг против друга и смиряем друг друга взглядами. «Скажи мне», — с усмешкой спрашивает ягуар. Поза у него напряженная и готовая взорваться градом ударов. «Если я пырну тебя копьем, что будет?» «Через секунду оно окажется у тебя в заднице», — усмехаюсь. «Тебе этого достаточно, котенок?» «Не совсем», — качает головой ягуар, не сменяя улыбки. «Мне интересно продолжение, коровий конунг. Любознательный котенок, значит», не отворачиваясь, я указываю назад на пулеметы, повернувшиеся на шарнирах в сторону ягуаров. «Видишь эти железные трубы? Они обрушат на твоих кошаков град свинцовых шариков. Бездоспешных пробьют насквозь, даже не сомневайся. Потом накинутся 300 тавров, 20 из которых каменщики. К веселухе присоединятся и мои драконы, а также жены мастера. А еще та рыжая волчица и богатырша с булавой добавит жару. Ах, да, я забыл про колоссов рептилоидов. Пристально смотрю в глаза ягуариду. Слушай, а может я еще кого-то забыл? Всех не упомнить. Ты уж извини, ватага у меня большая». Больше ягуарит не улыбается. Он молча и напряженно смотрит мне в глаза, а потом вдруг разряжается мурчащим смехом. «Если бы коты умели смеяться, это выглядело бы так. Ты удивишься, конунг, но что-то подобное я и хотел услышать», — заявляет он. «Неужели?» — фыркаю. «Ага, хотел убедиться, что сил у тебя достаточно, чтобы разгромить оборзевших медведей, что шалят на твоих границах. Бурое племя уже наслышано нем от Великогорыча. Тавры очень не любят урсаров. Оно самое, кивает Ягуар. Медведи к нам тоже повадились заглядывать. Как они оказались под ликанами, то совсем стали шальные. Ты хочешь союз? Подталкиваю его, чтобы он быстрее рожал свое предложение. Кошак слишком разошился, а у нас впереди еще долгая дорога. Я хочу вместе разгромить бурое племя, кивает Ягуар и довольно посматривает в сторону пулеметов. Мне понравился твой рассказ о трубах, стреляющих свинцом. Не терпится увидеть это вживую. А как тебя зовут? И есть у тебя право заключать союз от своей страны? Возвращаюсь я к тому, с чего надо было начинать, а то пятнистый слишком разошился. Я, Рафиль по прозвищу Разящий Коготь, гордо приосанивается он. Конечно, у меня есть такое право, конунг. Я, наследник Ягуара короля и изрекаю его волю. Ладно, Разящий, я тебя услышал. Ответ дам потом, когда достигну своей земли и посмотрю на проблему глазами своих подданных. Понял, услышал, Рафиль встряхивает копьем и указывает острием на широкий мощеный тракт. Тогда прошу, конунг, наши дороги открыты перед тобой. Ягуарию мы пересекаем всего за день. Все же в этом кипящем котле, называемом боевой материк, страны очень маленькие. Зверолюди постоянно воюют между собой, и большие куски земель постоянно переходят из лап в копыта и обратно. Хорошо, хоть ягуары построили у себя нормальные дороги. А вообще, мне надо придумать, как увязать в моей жизни два мира. С боевым материком все понятно. Нужно подмять всех под себя, особенно ликанов. Тогда, считай, я выиграю в эксперименте организации или разрушу его к чертям и создам себе ворох новых проблем. А что делать с моим родным миром? По идее, было бы хорошо заключить союз с несколькими сильными родами, например, с Морозовыми и Горнорудовыми, а может и с кем-то еще. Тогда даже Циван поостережется со мной связываться. Хотя нет, Циван слишком упрямый нарцисс, ему хоть кол на голове чеши, но сошки поменьше точно посторонится. Ну, с Настей у нас все отлично складывается. Да и с Машей Морозовой тоже налажены дружеские отношения. Только куда мне столько жен? Блин, я же не султан. Хотя, если лакомка возьмет на себя всю организацию семейного быта, я, пожалуй, и не против. Когда мы огибаем отроги Багровых гор, Настя вдруг ведет носиком. В это время Лена как раз заплетает ей рыжие волосы в затейливые косички, а Света занимается своим любимым делом, лезет ко мне обниматься и достает расспросами. «Даня, впереди много зверей», — напряженно говорит оборотница. «Вернее, звероподобных. От них пахнет, как от тавров, уточняю. Мы уже в пределах Тверини. От некоторых. А от некоторых, нет», — задумчиво роняет она. «По моему приказу колонна приходит в боевую готовность. Наружу высыпают маги дружины, а также богатырша с паленым. Вместе с ними я пробегаю вперед чуть больше полукилометра, и из-за деревьев нашим глазам открывается деревянный острог. Крепкий чистокол пытается взять группу огромных медведеподобных воинов с секирами. Те самые урсары. Из-за стен им дают отпор тавры под предводительством женщины с рогами. В первый раз вижу тавриду. Что сказать, очень крупная, даже больше гирисы. Вон и наша богатырша смутилась, бросив на нее взгляд. Это Мавра», сообщает Великогорыч. «Она возглавляет среднюю дружину. Конунг, мы обязаны помочь нашим». «Поможем», киваю. «Обязательно поможем. Знаешь, как? Бросимся в безжалостную сечу», загорается энтузиазмом бывший конунг. «Эх, и потому тавры при всей своей мощи так далеко отстали в завоеваниях от ликанов. Хорошо, хоть и урсары недалеко ушли от моих рогатых здоровяков. А иначе разве оставили бы они тылы без прикрытия? Нет, отойдем в сторонку и не будем мешать пулеметам», хлопаю Великогорыча по плечу. Через 5 минут выпрыгнувшие из леса бронемобили открывают беспощадный огонь, маги подсобляют дальнобойными атаками, и в мгновение ока земля возле чистокола устилается поверженными врагами. Офигевшие тавры за стенами с испугом прячутся внутри, и это очень не понравилось Великогорычу. «Эй, Мавра, ты почему прячешься перед конунгом?» Как заорет он, быстро выбегая и склоняя голову. «Прости, деда», тут же запричитала высунувшаяся таврида. Я приподнимаю бровь. «Деда, подожди, мы ворота забаррикадировали. Сейчас отворим и все склоним ниц перед тобой, не передо мной, дуреха», безжалостно ругает Великогорыч воеводу средней дружины и свою внучку. «У вас новый конунг». «Что?» Это уже ревет весь острог. «Великоград, Ликания, возьми самого быстрого пегассера и...» Король Кенрис передает запечатанный конверт гонцу. «Мой король, Прости, но самого быстрого летуна украли из твоей конюшни больше недели назад, склоняет голову гонец. Как раз в то время, когда пропал сир Джейр. Эр-эр, тогда возьми самого быстрого коня из оставшихся и отдай это послание лично в руки вождю урсаров, с раздражением произносит король Кенрис. Ротвер запретил мне убивать Филинова, но я не потерплю, чтобы этот иномерянин присутствовал на дне рождения моей дочери. Пускай бурое племя позаботится об этом. Глава 13. Даня и медведи. Сказать, что Мавра удивилась, это ничего не сказать. То же самое касалось и ее дружинников. Все же средняя и малая дружины не присутствовали на нашем с Великогорыче Бальмганге, только старшая, которую занесло в тибетский монастырь благодаря проделке странника. Мы собрались в большом тереме в Остроге, который спасли от налета урсаров. Я уселся на большой деревянный стул с высокой спинкой. Подле меня встали мои жены, а передо мной собрались Великогорыч и Мавра с ближайшими дружинниками. В среднюю дружину входили бойцы бывалые и проверенные, но еще не настолько опытные, как в старшую. Молодые тавры с удивлением смотрели на меня, но Булграм пользовался непререкаемым авторитетом, а потому меня быстро признали как нового конунга. Хотя вначале, правда, не обошлось без удивленной реплики Мавры: «Деда, но он же без рогов». Мне не пришлось отвечать. Булграм тут же взял слово, обернувшись ко мне: «Конунг, разреши нам со средней воеводой отойти ненадолго». «Разрешаю», — кивнул я. Великогорыч чуть ли не за ухо увел с собой Мавру в соседнюю комнату. Оттуда послышался звонкий хлопок и короткий вскрик. Когда оба тавра вернулись, Мавра держалась за филейную часть и похрамывала. Ее дед же, напротив, выглядел совершенно невозмутимо, словно ничего особенного не произошло. «Прости, конунг, мое неуважение», краснощекая таврида низко склонилась передо мной. «Больше такого не повторится, клянусь своими рогами». «Поистине тяжела длань Булграмма Великорогова», серьезно сказал я, сдерживая усмешку. «Рад, что она служит устойчивости моей монаршей власти. А тебя, воевода Мавра, в первый раз прощаю». «Спасибо. Какие будут приказы, конунг?» — кивнула фигуристая таврида под пристальным взглядом Великогорыча. «Меня беспокоят урсары, воевода», — ответил я. «Мы должны как можно быстрее достичь дворца в Довересе, чтобы меня короновали, а малые и средние дружины присягнули мне. Затем займемся медведями». «А мы присягнем только тебе, конунг», — вдруг спросила Мавра и бросила внимательный взгляд на моих жен, Настю и Гересу. «Или Дроттинг тоже». Ее слова прозвучали с каким-то странным завуалированным вызовом, и кажется, понять его дано только женщинам. Гериса расправила плечи, Света тут же полыхнула глазами, а Настя показала острые моментально удлинившиеся клыки. Только Лена осталась невозмутима, продолжая стоять с любезной улыбкой на лице, как лучшая ученица лакомки. «Конунг уже женат, Мавра», — громыхнул Булграм, — «на четырех Дроттинг, так что поумерь пыл и продолжай служить лишь как воевода». «А я что, деда?» «Я ничего», — сразу заоправдывалась таврида, покраснев еще больше. «Мм, ничего себе, здесь ушлые девки. Хорошо, что Великогорыч видит их насквозь, хотя это его же кровинка. Мои Дроттинг Светлана и Елена, Мавра», — указал я на жен, — «служи им так же, как и мне». «Хорошо, конунг». На этом аудиенцию в принципе можно было уже заканчивать. Ну, я и закончил. Мы двинулись вместе с Маврой дальше вглубь Тверини. Большинство ее дружинников остались в Остроге защищать границу. Ягуары, кстати, давно уже вернулись в свои земли. Дорога в Тверини далеко не везде мощена камнем, и хорошо хоть крепкие ноги тавров ее вытоптали. Ехать в бронемобилях было терпимо, скорость почти не сбрасывали. А вообще, смотрю на мелькающие за окном деревни и отсутствие нормальной инфраструктуры, и понимаю, что ввязался в ту еще кучу коровьих лепешек. Эх, повезло так повезло. Я просто не могу оставить своих подданных жить в средневековых условиях с деревенским туалетом на улице и без нормального септика. Придется создавать дороги, прокладывать электросети, строить водопроводы, устраивать промышленную революцию, внедрять агротехнологии и конвейерное производство. А это столько денег, мама не горюй. Пусть все должно окупиться с лихвой, но мороки выше крыши. Можно было бы, конечно, махнуть рукой, но моя гордость не позволит быть неряшливым к своим владениям. Мои люди должны жить достойно, и неважно, от какого рогатого скота они имеют происхождение. Здесь столько дичи. Настя с горящими глазами смотрит на мелькнувшего в кустах гигантского зайца. Девушка хватается за пояс своих джинсовых шортиков и дрожит от едва сдерживаемого охотничьего азарта. В отличие от Светки и Лены, она не надела камуфляж. Учитывая ее второй волчий облик, я разрешил ей придерживаться кажуал стиля. «Даня, Филин, я могу очень вкусно приготовить того зайца. Разреши сбегать, командир», с надеждой в голосе спрашивает она. «О, я бы поела зайчатину», с энтузиазмом подхватывает Светка. «Ну это всегда за любой кипиш. Не разрешаю, лунница, я обращаюсь к Насте по позывному, который сам же и дал. У нас нет времени на охоту, тем более сейчас эти места небезопасны. Вот прогоним урсаров, и ты наохотишься в волю». «Хорошо, командир», соглашается барышня, даже вроде и не расстроившись. Она снова с улыбкой смотрит в окно. Я прислушиваюсь к ее эмоциям. И правда, тишина, ни возмущения, ни грусти. Вот я и накаркал. Беда или же нет, ведь сам же говорил, что с Горнорудовыми неплохо заключить союз. «Даня, а ты Настю, случайно, не обидел?» — мысленно спрашивает меня Лена. А то она так сильно хотела того зайца, и вдруг спокойная и улыбчивая. «Да нет, Лен, не обидел», — вздыхаю с грустью. «Даже ни капли. Фух, хорошо. А почему ты словно бы этому огорчился?» «Эх, да как бы попроще объяснить жене, что у оборотниц есть своеобразная черта – преданность и покорность своему партнеру. Если оборотница признала в ком-то такого партнера, то отныне его слово – закон». Ситуация с этим зайцем намекнула, что, похоже, у Насти произошло это самое признание. «Мда, мои перепончатые пальцы, повезло тебе, конунг Данила. А когда-то все начиналось с простого желания научиться телепатии». «Даня», — Лена напоминает о себе. «Да просто, Лен, заяц, правда, выглядел вкусным», — вздыхаю мысленно. «Ну, ничего страшного», — утешает жена. «Настя наловит нам еще кучу таких зайцев. В этом я даже не сомневаюсь. Как же оборотница-волк не наловит зайчатины своему партнеру? Где-то в иномирье, резиденция организации. Это переходит всякие границы, Лиан», — возмущается Масаса, нервно сжимая кулаки. «Эксперимент пошел Грифону под хвост». «Что такое, Мас?» — удивляется златокудрый малыш, останавливаясь и глядя на нее. Они с чернокожей женщиной по привычке общаются на высоком балконе. Леандриль, как всегда, ходит по перилам балюстрады туда-сюда, балансируя с удивительной легкостью. «Что такое, что такое, Лиан?» — рычит Масаса, ее глаза сверкают от гнева. «Этот Филинов должен был повелевать только таврами, а тут он уже и орнитантов под себя подмял. Не разбил, не забрал их земли, а взял пернатых под свое управление вместе с золотым драконом. Теперь дракон для него сжигает врагов. Как же мы выведем сильнейшую расу при таком сильном вмешательстве извне? Нам нужны лучшие воины. К тому же мои исследования...» «Твои исследования уже давно испорчены Ротвером», — качает головой Леандриль. Он останавливается, стоя на тонкой мраморной ограде балкона, которая возвышается над пропастью. «Нечестно», — фыркает Масаса, оправляя полы своей мантии. «Ротвер, конечно, та еще псина, но его ликаны всего достигли сами. У меня есть большое сомнение в их самостоятельности», — замечает Леандриль, снова начиная прохаживаться по тонкой мраморной ограде, балансируя с удивительной легкостью. «Слушай, Лиан», — напирает женщина на малыша, — «сначала приведи доказательства, а потом уже обвиняй Ротвера. Через две луны состоится планерка организации. Я намерена поднять вопрос насчет аннигиляции Филинова силами организаторов. Слишком многое на себя берет этот дерзкий менталист». «Спасибо, что предупредила, Масаса», — кивает Леандриль, в очередной раз застыв посередине перил. «Значит, у меня есть время найти компромат на Ротвера». «Потому и предупредила», — кивает Магиня. «Если чистота эксперимента давным-давно испорчена Ротвером, то я за то, чтобы он поплатился. Филинова тогда нет смысла уничтожать, ведь эксперимент уже сорван. Но если ты не предоставишь доказательств, то Филинову конец. В любом случае, кто-то должен ответить за всю эту хрень». Она резко отворачивается, взмахнув полами мантии, и спешным шагом уходит с балкона. Леандриль задумчиво смотрит ей вслед. «Да чего же кровожадная женщина? Крови ей подавай», — вздыхает остроухий малыш. «Но делать нечего, придется искать доказательства. Это все же хороший повод расправиться с Ротвером. А Филинов пускай себе завоевывает боевой материк. Может, он и ликанов порвет, было бы очень неплохо. С первыми сумраками мы уже пировали в каменных палатах до Вересе. Коронация прошла довольно быстро. Мне надели рогатую корону, я уселся на каменный трон и готово. Три столпа силы в Тверине – это воеводы. Старшей дружиной заправляет сам Булграм. Мавра, воевода средней дружины, уже не только поклонилась передо мной, но и интересовалась насчет наличия вакантного места Дроттинг. Ну и с воеводой младшей дружины Дибурдом тоже проблем не возникло. Этот могучий тавр с седой бородой заправляет многочисленными отроками, но сам вышел из старшей дружины и является ближайшим соратником Великогорыча. Мужик умный и немногословный, он сразу смекнул, что к чему, и принес вассальную клятву. А дальше пошла жара с элем и яствами. Ждавшие своего конунга тавры наготовили много всего. Столы ломились от разносолов. Жареное мясо, тушеные овощи, свежие фрукты и ягоды. Свет факелов отражался в массивных кубках, наполненных крепленным вином. Со всех сторон доносились звон бокалов и веселый смех. Мои жены воздержались от эля, предпочтя яблочный сок, а вот Настя ненароком пригубила. Барышня протянула кружку гиреса, и Настя не глядя отпила, думая, что там тоже сок. Пару минут оборотница сидела, хлопая глазками, а потом вдруг встала и, покачиваясь на загорелых ножках, прошлась ко мне, устроившемуся во главе большого пиршественного стола. Она остановилась передо мной, немного смущенная, но с легкой улыбкой на лице. «Ой, Даня, что-то мне очень хорошо», — выдает барышня, садясь мне прямо на колени и обнимая за шею. «Можно я присяду?» «Тут же на занятый ик, это тебя так от одного глотка Эля развезло?» Удивляюсь я, тем не менее не отстраняя Настю. «Эль, нет, там был яблочный самогонный ик». «Самогон? Ну, гиреса». Переглядываюсь с богатыршей через стол, а она, да нельзя довольная, салютует мне полной кружкой этого самого самогона и кивает приглашающим взглядом в сторону Насти. «Мда, простые зайписовские нравы, а ведь сначала мне казалось, что богатырша ревнует к Насте». «Даня, а что это у тебя за рога и ка?» «Это корона». «Нет, другие». «Блин, опять демоновские пики выглянули. Я их показывал наедине Дибурду для пущей убедительности, да что-то они полностью убираться не хотят. Да однажды я поглотил одного демона, а он рогатый был», отмахиваюсь. «Давняя история, твоя мама в курсе». «А, ну ладно», девушка прижимается щекой к моему плечу и засыпает. Светка, сидящая по другую руку от меня, распахивает рот от удивления. «Только заметила, что ли?» Резко распахиваются створки двустворчатые двери, и в каменную палату вбегает запыхавшийся тавр. Его задерживают ринувшиеся навстречу часовые, но он кричит поверх их рогов. «Конунг, я из Северного дозора». Надвигается орда урсаров. Медведи решились схватиться с нами не на шутку. Мои перепончатые пальцы. Целая орда, а вот это уже серьезно. И как вовремя-то? Прямо подарок на мою коронацию. Неужели ликаны подтолкнули своих косолапых шестерок? Что ж, это замечательно. Оборотней в моей коллекции как раз не хватает. Через пару минут я с женами, досаром, паленым и воеводами собираемся в моем новом конунгском кабинете. Правда, назвать это место кабинетом можно с большой натяжкой. Здесь нет ни стола, ни карт, ничего, кроме скамьи и небольшой площадки с куском скалы. Великогорыч, похоже, предпочитал проводить время, бия кулаками и головой об камень вместо того, чтобы планировать и думать. «Но я еще изменю интерьер под свой вкус. А где моя сестра?» — спрашивает дед Досар. «Я отправил Гирису следить за Настей. Такая мясорубка намечается», — замечает Досар. «Сестра расстроится, что пропустит ее, и заслуженно. Будет знать, как спаивать для меня барышень. Я хоть и телепат, но за осознанные отношения, конунг, вними мне». В своей пафосной манере грохочет Великогорыч. Стоящий рядом паленый, поморщившись, ковыряется в заложенном ухе. «Слушаю внимательно, воевода старшей дружины, любезно разрешаю говорить. На нас движется орда урсаров, 1002 медведей, великая сила». Разошелся главный воевода. «Мы должны поднять войско и выйти навстречу врагам. Медведи познают на собственных шкурах, что значит ярость наших воинов. Всю таверению ты поведешь на великую битву». «Зачем же всю?» — удивляюсь я. «Конунг дело говорит», — кивает Мавра. «Надо поднимать не только таверению, но и ягуарию. Ягуары придут нам на выручку. Ягуар-король давно жаждет покончить с набегами урсаров». «Точно, конунг мудр», — кивает седобородый Дибурд. «Да росят наши земли реки медвежьей крови». «Ну нет, все катится куда-то не туда. Нафига мне реки крови? А у других тавров больше других дел нет, что ли, чем собираться в огромное войско и рубиться весь день насмерть? Ладно, ребят», — вздыхаю я, направляясь к двери. «Вы пока посчитайте, сколько литров крови во всей орде, а я пока по-быстрому слетаю в лагерь бурого племени». Курсаром, необычно высоким голосом взвывает Великогорыч. «Один конунг, ты, к Конечно, великий герой, но драться с целым войском даже для тебя слишком. Да не собираюсь я идти против всей орды, хмыкаю. Зачем? Мне достаточно тайно убить вождя, и бурое племя тут же рассыпается. Воеводы ошеломленно переглядываются, а мои жены с трудом сдерживают улыбки. Вид озадаченных тавров – забавное зрелище. Филин, помощь не нужна? Деловым тоном спрашивает дед Досар. Да нет, зачем? Тем более ты вор, а не ассасин, усмехаюсь. Ну я бы там нашел что стащить в любом случае, скромно добавляет Досар. Тут он прав, но в этом деле мне его таланты ни к чему. Я распускаю совет. Предварительная подготовка у меня простая, забрать сознание рептилоида беса. Через полчаса, когда темнота уже полная, я вылетаю на зубастике. Жаль, что не взял с собой пегассиров, но их неудобно было бы вести в фургоне, да и незачем. Дракончики прекрасно справятся с летными задачами. Когда впереди в ночи загораются сотни костров, я спрыгиваю с зубастика. Благодаря дару левитации, я легко приземляюсь в лесу, пробегаюсь между зарослями, пока не оказываюсь неподалеку от часовых. Они шаркаются за стеной чернеющей зелени. Ну точно медведи, такие же косолапые. Напрягаю слух и вслушиваюсь в окружающие звуки. Прогуляться по лагерю для меня не составляет труда, но лучше сразу кого-нибудь снять и прочитать, как открытую книгу. Так я узнаю, где находится вождь Гризлар. Правда, отсутствие часового могут заметить. Нужно выбрать кого-то незаметного. Эй, что за дерьмо, почему моя фляга в грязи? Доносится из лагеря, очень близко к границе. Я уронил, прошу прощения, следует детский голос. Ах, уронил, сейчас я тебя тоже уроню, сучонок. Рявкает хриплый голос. Сразу же раздается звук звонкой оплеухи, прерываемый тихим, подавленным всхлипом. Вот и везунчик сам напросился. С ухмылкой на губах я тихо и незаметно направляюсь в сторону, откуда донесся звук. Глава 14. Медвежье рагу. Доверис. Тверине. Блин, Досар, а нельзя ли мне как-то соскочить с контракта? Спрашивает Паленый, войдя в комнату Зайписовского вора. Комната вора довольно скромная и утилитарная. Каменные стены без обоев создавали суровую атмосферу, которую смягчала тяжелая дубовая кровать, стоявшая у стены. Рядом с кроватью находилась простая деревянная скамейка и большая бадья для мытья. Другие помещения в крепости такие же, ничего лишнего или роскошного. Тавры все без исключения живут скромно, в отличие от жителей нового мира, который Паленый недавно посетил. Вот там люди живут так живут. Один только ящик с мелькающими картинками чего только стоит. Ты серьезно что ли? Удивляется вор, который уже прилег на кровать. Слушай, Паленый, не подводи меня. Я за тебя ручался перед Филином, что ты отличный мастер. Да этой безбашенной блондинке не нужен никакой мастер. Дергает бровью наемник. Она психованная. Я думал, что буду учить нежную аристократку, а не это белобрысое чудовище. На одно мое слово она говорит с десяток. Да еще постоянно грозится мне зад подпалить. Досар садится и недовольно проводит рукой по взлохмаченной бороде. Сколько лет вор уже знает наемника, но никогда не видел его таким раздраженным. А зачем ты в поход-то пошел тогда, раз собрался свалить? Эй, не-не, ты не так понял, дружище. От Филина я не хочу никуда сваливать, качает головой Паленый. Только от его бешеной бабы. Филин, мужик нормальный, этот парень далеко пойдет. Я потому и двинулся с ним на боевой материк, чтобы выслужиться да себя показать. Авось на нормальную службу возьмет. Сжигать и убивать, а не учить дур всяких. Мда, лучший вор Зайписа задумывается. Ну мне вообще по барабану. Просто я за тебя ручался, а если ты переведешься и Филин при этом не будет иметь претензий, то и лады. Так что ты это, дальше выслуживайся, а еще замену себе найди подходящую. Подожди, замену, вытаращивается Паленый. А как ты хотел, фыркает Досар. Предлагаешь мне опять горбатиться и искать огневика-добровольца? Нет уж, давай сам, это у тебя контракт на обучение. Хочешь соскочить, ищи замену. Демоны тебя дери, Досар, вскрикивает Паленый. Я ведь не могу надурить собрата огневика и не выложить ему всей правды об этой безбашенной. А кто же в своем уме пойдет добровольно ее учить? Неужели мне и дальше мучиться с ней? Слушай, а ты попробуй найти бабу. Вдруг поможет. Не думаю. Я в Зайписе на год вперед находился по борделям. Я не про это. Досар сокрушенно качает головой. Найди для графини Светланы репетитора не мужика, а бабу. Огневичку. Может, с ней она и поладит? Мэм, сеструху что ли попросить? Задумывается наемник. Ладно, подумаю, Досар. Вообще идея что надо. А то, потому я и дед». С довольной улыбкой вор оглаживает свою черную, без единого седого волоса бороду. «Всегда дам дельный совет». «Да, а я думал, тебя так прозвали из-за того, что тебе нравятся дамы постарше». «Каймха-каха-имха, ну и поэтому тоже, мда». «Все, иди отсюда, ночь на дворе давно уже». Под покровом тьмы я заглядываю в лагерь бурого племени. Сразу отыскивается источник перебранки. У разожженного костра под сенью высокого дерева здоровый лопоухий урсар с гневом швырнул на землю рогатого мальчугана. Мальчик, с усилием пытаясь подняться, корчится от боли. У маленького тавра ноги скованы тяжелыми кандалами с короткой цепью, которая лязгает при каждом его движении. Неудивительно, что малый уронил там какую-то флягу. Попробуй походи со связанными ногами. Я не приемлю издевательства над детьми. Если способен ударить женщину или ребенка, то будь готов и сам получить. Урсару не повезло, что у него на ухе висит антпсионическая сережка-бляха. Потому что эту бляху я срубаю вместе с ухом, бросив клинок тьмы. Брызги крови разлетаются в разные стороны, и ухо падает на траву. Одноухий медведь уже не успевает ни закричать, ни принять боевую форму оборотня. Я взял здоровяка под контроль, и он застыл с опущенной нижней челюстью, парализованный моим волевым приказом. «Рот закрой, громила, и завяжи что ли себе рану», даю команду. Пока урсар деловито рвет свой рукав на лоскуты и обвязывает голову, я подхожу к мальчику-тавру и протягиваю руку. Его глаза, полные страха и удивления, смотрят на меня снизу вверх. «Помощь, кто вы такой?» – ошалело произносит он, упав обратно на землю. «Я твой конунг, между прочим», усмехаюсь. «И скажу тебе, парень, похвально, что ты выказываешь почтение своему правителю, но для этого совсем не обязательно валяться на земле. Давай, вставай». Парниша принимает мою помощь, но продолжает недоверчиво поглядывать на меня. «А ты точно конунг?» – прищуривается он. «У тебя ведь даже нет рогов». «Я просто шифруюсь», – отвечаю. «В разведке рога только мешают, за ветки цепляются, высовываются из-за кустов, неудобно, в общем. Но если тебе нужно убедиться, то, пожалуйста, призываю демонские атрибуты. Вот, любуйся». «А во!» Мальчик восхищенно раскрывает рот. «Какие огроменные!» «А то!» С гордостью произношу. «У меня еще копыта есть». А я тем временем листаю память одноухого урсара. «Ага, вождь устроился в самом большом шатре, в другом чуть поменьше, его супруга. Загвоздка в том, что вождя Гризлая круглосуточно охраняют мастера-оборотни, а к нему в шатер впускают без сопровождения разве что только его жену. А у ее шатра, блин, тоже мощная охрана. Она устроилась по соседству с вождем, уж очень ревнивая. Надо придумать хитрый способ выманить Гризлая наружу. Думай, Даня, думай». «О, придумал». «Шагай к жене вождя, приказываю урсару, и сообщи, что вождю привезли наложницу, и он с ней вовсю развлекается. В подробностях опиши». Медведь послушно уходит, тяжело переваливаясь. Его массивная фигура скрывается за всполохами других костров. «А ты пока посиди у костра», я киваю мальчику на лежанку урсара. «Мне надо отлучиться ненадолго, но за тобой вернусь». «Какой сидеть?» «Пыжится малый, конунг. Я буду драться с нашими врагами вместе с тобой и умру за Тверинию. А коротыш-то не из робкого десятка, пхе. Будущий дружинник на подхвате. Я уже просканировал его рогатую головенку. Он жил в хуторе на границе и случайно угодил в лапы орде, когда собирал грибы в лесу. Я ни с кем драться не собираюсь», наклонившись, срезаю черным клинком цепь на ногах мальчика. «Только убить одного медведя. Так что сиди и жди. Это приказ». «Есть». Он тут же падает на лежанку и неподвижно сидит. У тавров хорошо развит стадный инстинкт. «Повезло мне с подданными. Не надо перерекаться по 10 раз. Сам я спешу в центр лагеря. Вижу, как одноухий урсар уже заходит в шатер жены вождя. Останавливаюсь неподалеку, чтобы услышать разговор. Из-за тканевых стен доносится приглушенный голос. «Госпожа, наложница доставлена к вождю», он еще говорит в таком же духе. «Что, этот разъяренный ор подошел бы громогласному берсерку? Наложнице я покажу этому бабнику наложницу». Отметается полог шатра, и стражники едва успевают отскочить в сторону, а иначе их бы смела выпрыгнувшая мускулистая урсира. В ее руках гигантский боевой молот. Она метеором проносится через лагерь и врывается в шатер вождя с такой силой, что тканевые стены трепещут от удара. «Ну а что сделали мастера-стражники?» «Конечно, тоже отскочили в сторону. Какой самоубийца будет встревать в семейную ссору?» «Жена», — доносится удивленная из шатра. «Ты, не медведь, ты, кобель», — гремит разъяренная. «Где она?» Глухие удары встряхивают стены шатра, и вскоре наружу выпрыгивает и мой пациент, перепуганный и всполошенный вождь Гризлей, а за ним машет молотом его благоверная. «Жена, о чем ты? Я даже не думал!» В растерянности ревет вождь. Я тихим шагом двигаюсь к нему со спины. В руке формируется здоровенный клинок тьмы. Вот, казалось бы, делать тут нечего. Быстренько подойти. Чик-чик, и готово. Но нет, оборотень резко разворачивается навстречу и ведет нас дрями. Его мохнатые брови взлетают вверх. Чужак, аррррх. Гризлей получает в лицо пси-гранату. Обломс. А дальше все происходит очень быстро. Вождь принимает форму огромного черного медведя с защитными костяными пластинами на теле, а я, недолго думая, обрушиваю на него каскад техник. Сил не жалею. Грандмастер все-таки. Придется выложиться на полную. Что ж, заодно протестируем новые навыки легионеров, основанные на двух стихиях, а потом раздам им пряники или поставлю в угол за слабый кач. Гризлей с рыком отбивает лапами вихри вперемешку с молниями. Его мощные удары создают волны давления в воздухе, но отдача оказывается не слабой даже для него. Рев проносится вокруг. О, а синергия электричества с воздухом неплохо получилась. Воздух ионизируется, создавая проводящий канал для основного мощного разряда молнии, и уже на ранге мастера удар выходит пробивающим и сильным. До Шарова нам еще, конечно, нужно подрасти, но потенциал уже выше, чем даже у него. Молодец, молниевик, хвалю легионера. У меня вообще-то имя есть, шеф. Он вдруг нашел время обижаться. Всю жизнь называл его просто молниевик, а тут решил выкинуть номер. Да ты что? Да, называй меня любитель гулять с девушками и выпить. А, сначала я не понял, а потом как понял. Ахаха, вот же прохвост, намекает на награду. Блин, а подбодрить парня, правда, не помешает. Заслужил. Пойти что ли потом в клуб и дать ему вожжи над телом на полвечера? Хм, надо подумать. Винт, давай железогонь. Бросаю я, когда подпаленный Гризлей, встав на четыре лапы огромной черной лавиной, несется прямо на меня. Обычно оборотни не чувствуют запах сквозь покров, но грандмастера нельзя назвать обычным. Шеф, разве на русском есть такое слово? Ханец хоть и нашел время строить педанта, но работу делает. Теперь будет, усмехаюсь. Винт швырнул моргенштерны, охваченные пламенем, и они обрушились на Гризлея. Со всех сторон надвигаются остальные урсары. В этот момент в дело вступает Воронов. Легионер-темник разливает вокруг нас воды тьмы, создавая огромную лужу. Затем молниевик пускает по воде ток, и все вокруг отшатываются, чтобы не поджариться заживо. Все, кроме меня и Гризлея. Арбалеты. Огонь. Гремит супруга вождя, бессильно потрясая молотом вдалеке. Маги. Где чертовы маги? Кто ты такой? Гремит разъяренный Мишка Гризлей, болтыхая лапами в заряженной воде. Его черная шерсть встала дыбом, но сам он все еще полон энергии. Я, конунг Тавров, с усмешкой бросаюсь ему навстречу. Не хотелось идти в ближний бой, но выхода нет. Сейчас же накроют артобстрелом, а это уже не вариант. Конунг один в моем лагере, поражается косолапый грандмастер. Но совсем уж в ближний бой я не иду. Просто закрываюсь этой махиной от атак со стороны и, пользуясь моментом, атакую некротика и пси-гранатами. Гризлей разъяренно ревет. Белая магия смерти, то еще дерьмо. Не будь у меня пустоты, уже бы сам лежал пластом. Битва затягивается. Мне приходится высунуть демонические когти и попрыгать вокруг Мишки. Немного его полосую и отскакиваю, когда чуть не прилетает ответка от огромных мохнатых лап. Нет, нафиг ближний бой. С грандмастером-оборотнем мне еще рано кататься в обнимку по полу. Поэтому дальше, голод тьмы, наэлектролизованный камнепад, железные молнии. Гризлей все выдерживает. Приходится пойти по кругу и добавить еще один залп некротики. Все, я почти пуст. Но оно того стоило, Мишка-то уже почти мертв. Груда дымящегося меха и мускулов издает последние вздохи. Сейчас, конечно, не до поглощения сознания, эх, как же жалко. Ладно, хоть память выкачаю насосом в ментальный сундук. Готово. Очень вовремя, Гризлей уже кончился. Затем я сразу же взлетаю стрелой в ночное небо, обогнув шатры и палатки по кругу. Возвращаюсь на границу лагеря, там хватаю мальчугана Тавра и снова удираю за облака. В высоте нас подхватывает парящий на воздушных потоках зубастик. Тавренок испуганно хватается за меня, его маленькие руки дрожат от пережитого страха. Я же быстро беру прикрепленную к чешуйчатой спине зубастика походную сумку, извлекаю пластыри и, сбросив доспех, принимаюсь бешено сдирать использованные пластыри и заново облепляться. Жора, не скромничай, хавай. Ква, зверь тут же принимается за дело, энергия брызгает в каналы. Уф, кайф, накопитель успел почти опустеть, не считая крох на самом донышке. Сегодня вышло довольно экстремально, зато я теперь знаю, что грандмастер-оборотень способен учуять меня под покровом. Ценный факт, будешь, достаю из сумки бутер и протягиваю один мальчугану. Он с удивлением берет еду и смотрит, как я уминаю свою порцию. Ну а что, люблю перекус после затратного боя. Доверис, Тверине, Настя Горнарудова, единственная дочь баронессы телепатки Жанны Горнарудовой, просыпается в постели в своих временных покоях. Барышня сонно потягивается, вспоминая произошедшее. Тут же ее щеки вспыхивают от жара стыда. Вчера она напилась и сидела на коленях у Дани. Боже, какой стыд. Сам Филинов поди посчитал ее полной дур. О, наконец проснулась, дорогуша. Раздается грудной голос Гирисы. Вставай и умывайся быстрее, а то мы пропустим весь пир. Пир. Настя приподнимается на один локоть и видит перед собой нетерпеливую богатыршу. Но пир же был вчера. Так-то был вчерашний пир, а сегодня уже новый. Обстоятельно объясняет Гириса, поправляя кольчугу так, чтобы она струилась жидким серебром по ее фигуре в виде песочных часов. Надо же отпраздновать победу Филина над бурым племенем. Что уже, офигевает Настя. Даня управился за одну ночь. Ага, невозмутимо соглашается богатырша. А чего ты хотела? Это же Филин. Настя потупляет взгляд. Данила, это неостановимый метеор, который за ночь может разгромить войско врагов и закончить многолетнюю войну. Не зря баронесса строит на него большие планы. Самой же Насте Даня нравился с тех пор, как спас ее маму. Он всегда был таким надежным и уверенным в себе, а его вроде бы нахальная улыбка на самом деле скрывала осознание своей силы и спокойствия. Но выйдет ли из этого толк, состоится ли их с Даней помолвка? С одной стороны, Настя носит такое же кольцо, что и его жены. С другой, оно ведь надето не на безымянном пальце. Так ты будешь одеваться? Гириса требовательно упирает руки в бока. Я не могу пойти без тебя после моей проделки с самогоном. Филину она явно не понравилась. Но кто же знал, что тебя так развезет с одного глотка? А еще ведь оборотница. Да, мне нужно время. Со вздохом Настя поднимается и шлепает босыми ногами в сторону бадьи с водой, которую натаскали служанки. Пока барышня приводит себя в порядок, Гириса, усевшись на скамью, рассказывает, как Данила убил вождя урсаров и его сильнейшие воины тут же рассорились, не желая уступать друг другу главенство в племени. Когда девушки наконец заходят в пиршественный зал, Настя застывает на пороге. Не зря говорится, свято место не бывает. На коленях у Дани уселась Светка. Блондинка устроилась точно так же, как еще вчера сидела Настя, обвила шею мужа руками и звонко смеется. Неожиданно барышня испытывает жгучую ревность, чему сама сильно удивляется. Откуда могла взяться ревность к законной жене Дани? Ничего подобного она в жизни не испытывала. Почему же так эмоционально реагирует на то, что она видит перед своими глазами? Настя решительно снимает кольцо со среднего пальца и надевает на безымянный. Сомнительная вероятность помолвки, говорите ну-ну, посмотрим. Глава 15. Еще и оборотнем, где-то на той строне, за речи Андуина, где она, раздается яростный крик из дворцового коридора. Сегодня Ратвер явно встал не с той ноги. Принцесса Драуэлиссра, едва услышав крик, тут же скатывается с кровати на пол, вскакивает и бросается к трюму в углу. Хватая гребень, она суматошно начинает причесываться. Водопад черных волос разбрасывается по спине, затем наступает черед пудреницы. Тонкий слой кремового порошка ложится поверх нежной серой кожи, придавая ей матовый блеск. Где она, это уже не крик, а настоящий рев. Ратвер точно взбешен. Обычно он не преображался без причины, и вовсе не по доброте душевной. Просто незачем, высший оборотень мог и голыми руками сворачивать шеи мастеров. Слышится звон мечей и дикий надрывный рев, но Элиссра не обращает внимания на вопли разрываемых жертв и грохот чудовищных когтей о камень. Принцесса занята своим обиходом. Подкрашивает глаза, общипывает переносицу, проводит розовой помадой по губам. Ее красота – это способ выживания. Стражников жалко, но она ничем не может помочь беднягам. Они не виноваты, просто так получилось. Понятно, что никто не пытался остановить Ратвера, у него есть все допуски. Оборотень сам захотел развлечься. Ему уже, наверное, 10 раз сказали, что принцесса в своих покоях, даже вызвались показать дорогу, но оборотню хотелось крови. Под предсмертный виск очередного бедолаги Лиссра бросает быстрый взгляд на гардероб с платьями. Нет, переодеться она уже не успевает, да и без служанок это проблематично. Но они либо мертвы, либо забились в самый темный угол, а Лиссра сама себе не затянет корсет. Приходится тогда расстегнуть пуговицы на ночнушке и сделать более вызывающее декольте. Слава богу, что темные боги одарили ее пышными достоинствами. Она поправляет ткань, обнажая больше кожи. Ее руки слегка подрагивают, но она продолжает действовать уверенно. Красота и обаяние могут спасти жизнь в этом мире, где жестокость и сила правит. Криков больше нет. Скрежет когтей о каменный пол звучит совсем рядом. Элиссра знает, что времени осталось совсем немного. Она бросается на свою кровать, подкладывая под себя подушки, чтобы принять более соблазнительную позу. Разбрасывая вокруг водопад черных волос, она изгибается эротично и зовуще. Резные двери распахиваются с громким треском. «А вот ты где, Эли?» – небрежно роняет зашедший в покой Ротвер. Оборотень снова был в человеческом облике, разве что вся его черная одежда и сапоги залиты кровью. Кровью слуг Лиссры. А она сама лежит и улыбается. «Мой господин желает отдохнуть?» Принцесса кокетливо хлопает ресницами, стряхивая навернувшиеся слезы. «Не сегодня, Эли», — хмыкает оборотень, бросив равнодушный взгляд на ее декольте. «Я пришел пригласить тебя на бал в Ликанию». «Куда?» — растерянно спрашивает принцесса Дроу. «На боевой материк. Праздник состоится меньше, чем через месяц», — Ротвер хмурится. «Я жду, что ты отлично подготовишься. Тебе предстоит быть моей спутницей, самой красивой, самой неотразимой женщиной на балу. Это твое задание. Блистай, будь королевой вечера. Ты поняла?» «Да, господин», — отвечает Лиссра, хотя вообще ничего не понимает. «А я для кого-то конкретно должна стараться?» «Для одного щенка, который вел мою истинную», — раздраженно отвечает оборотень. «И для самой истинной. Глядя на нас с тобой, она должна захотеть бросить своего менталиста и оказаться на твоем месте. Не подведи меня, Эли, иначе уничтожу весь этот дворец, зачищу здесь каждого дроу, каждого слугу, каждого члена твоей семьи, каждую лошадь в конюшне». «Лошадок-то за что?» – испуганно спрашивает принцесса. «Она очень любит верховую езду». «Не подведи меня», – рычит Ротвер, резко развернувшись, уходит прочь. На лакированном паркете остаются кровавые следы от его сапог. Сев на кровати, Элиссра переводит дух и пытается осмыслить только что услышанное. В голове принцессы роится сотня вопросов. Через месяц бал, у Ротвера есть истинная, оборотень хочет ее заполучить, но не может убить ее мужа, как такое возможно? Неужели этот менталист по силе равен Ротверу? Элиссра слышала, что недавно один менталист сумел устроить ворох проблем лорду Бесчлену, но вряд ли это тот же самый. Тем более, что боевой материк находится очень далеко от Андуина. Но неужели кто-то действительно способен противостоять Ротверу? Эта мысль заставляет ее сердце биться быстрее. «Если это так, я должна попытаться заключить с ним союз», — Элис разжимает кулаки. «Темные боги, если этот кошмар может закончиться, я готова на многое. Я даже лягу под этого менталиста, сделаю все, что он захочет, только пусть уничтожит Ротвера. Главное, чтобы на балу у нее была возможность переговорить с менталистом, и тогда Элиссра рискнет на заговор против Ротвера». В ее голове уже вырисовывается план, хотя он опасен и требует невероятной смелости. Она знает, что шанс может быть только один, и она не может его упустить. «Я сразу был против этой затеи, но Великогорыч уперся как баран. В честь победы положен пир и все тут, мол, традиция такая, а против традиции даже конунг не попрет. Пришлось снова напялить на себя рогатую корону и усесться во главе стола. Но вообще я все внимание уделил наполнению желудка, поэтому пропускал тосты мимо ушей. Спасенного паренька, кстати, тоже усадили за стол, и вот он уминает пироги за обе щеки. А еще Светка перебрала лишнего Эля и вдруг уселась мне на колени. Ну, куда ты лезешь?» Вздыхаю. «Насте можно, а законной жене нет», — сразу кроет она аргументами, да еще руками мою шею намертво обвивает, типа «живой не дастся, не прогоните». Ленка тихонько улыбается. Булграм смотрит на нас довольно и как-то хитро, а потом подзывает летописца и велит ему что-то записать. Похоже, скоро в таверне появится новая традиция – пьяная деваха, во время пира сидящая на коленях у конунга. «Вот это я прогрессор так прогрессор, вашу ж мать! Слушай, Великогорыч, вспоминаю я, а зубастика-то тоже покормите. Он летал и много калорий потратил. Слово «калории» мне неведомо, но твоя воля уже исполнена, «Конунг», — кивает Тавр, — «твоего летающего зверя задобрили отборным овечьим мясом. Спит он довольный под бочком у своей огромной самки. Ее, кстати, тоже покормили. Ну да, мушку лучше не заставлять голодать, иначе от какого-нибудь незадачливого тавра останутся лишь рожки да ножки». Открываются двери, и мимо стражи в зал заходит Настя с Гирисой. Когда оборотница садится и берется за бокал, в свете магических фонарей очень удачно вспыхивает кольцо на ее безымянном пальце. Я приподнимаю бровь. Тут же Великогорыч это подмечает, и, уже зная, что у нас, у русских, значит обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки, начинает реветь. За новую невесту конунга. Ура! Тут же заревели другие тавры за столом. Что невеста? Ленка и Светка удивленно переглядываются, а румяная до цвета томата Настя сначала опускает взгляд, но, немного помявшись, тут же гордо вскидывает подбородок и расправляет плечи. Я же сижу, нифига не понимая, что происходит. Что это вообще за акция смелости? К чему она? Ладно, незачем гадать. Сам спрошу потом, а сейчас лучше уделить внимание этой отбивной. Ближе к концу пира, когда Светка под присмотром Лены уплелась спать к себе, на место жены рядом со мной сама присаживается Настя, все такая же розовощекая, и вовсе не от выпивки. «Даня, я извиняюсь за это недоразумение с невестой», — виновато произносит оборотница. «Просто-просто мне удобнее носить кольцо на этом пальце. Не только тебе, Насть», — киваю с пониманием. «Правда? Ага, всем женщинам удобнее носить кольцо на этом пальце», — улыбаюсь я. «Даня, девушка краснеет еще больше. Я ведь, правда, вовсе не хотела, ну, то есть я, конечно, хочу выйти за тебя», — тут же поправляется она, но, встретив мой смеющийся взгляд, спешит добавить: я хотела сказать просто, я не хочу, чтобы ты считал меня неблагодарной за спасение мамы и вообще за все, что ты для меня сделал», наконец собравшись с мыслями, складно заканчивает она. «Хорошо, Насть, не оправдывайся», киваю, «а кольцо ну, надела и надела, кому какая разница, что там Великогорыч с пьяну орет». «Верно, верно, Даня», улыбается Настя, успокоившись. «Ну все, еда закончилась, значит, пора и пир завершать, а рано утром я первым делом спускаюсь во внутренний двор крепости и оглядываю просторную площадку. Стеллы можно установить здесь и здесь, как раз есть место под большую арку портала. Крепость Доверис монументальная и мощная, но при этом камни обтесаны грубо, нет почти никакой полировки, на стенах видны глубокие трещины. Сюда бы братьев Казидов, чтобы они подремонтировали стены и башни, но заказ сородичем Гумалина позже сделаю. В первую очередь, портал. Стелы как раз в пути и сегодня прибудут из Авиарии. Мне предстоит много работы. Я поднимаюсь на стену. За парапетом крепости раскинулся каменный город, как называют его тавры. Там живет большинство моих подданных. Еще есть несколько деревень, кучка хуторов и десяток острогов на границе. Вот и вся таверня, по сути. Во дворе, в прохладной тени под массивной стеной, два десятка тавров спаррингуются друг с другом в непрерывном темпе. Удары мечей перекликаются с глухими звуками щитов, и все это сливается в ритмичную симфонию тренировки. Судя по коротким бородам, это младшие дружинники, еще не достигшие статуса старших воинов. Я замечаю Дибурда, который стоит в стороне, внимательно наблюдая за тренировкой. Временами он покрикивает на молодых воинов, подбадривая и корректируя их. А Дибурд, отличный младший воевода, всегда держит молодых тавров в тонусе, не давая им лениться. «Конунг, а ты не занят?» Заметив меня, кричит воевода младшей дружины. «Айда к нам, разомнешься. Спарринг? Почему бы и нет? Надо же временами своим дружинникам показывать, из какого теста слеплен их конунг. Тимбилдинг сплочит. Да и вообще движение – это жизнь. Давай на мечах, без магии, предлагаю, спустившись по скользким ступеням, а то ребят пораним. А я думал, тебя, конунг», не давая ему закончить, бросаюсь на него, на ходу сформировав полуторный меч из гранита. Дибурд уже держит в руках секиру, но не успевает отбить мой выпад. Совсем чуть-чуть не успевает. Я просто хотел проверить его готовность к внезапному нападению, и потому легонько тыкаю его тупым острием в грудь. «Или тебя, воевода», приподнимаю бровь с издевкой. Дибурд отшатывается на шаг, мгновенно осознавая, что случилось. Его глаза вспыхивают, и он расплывается в широкой улыбке. Мы принимаемся махать клинками. Не проходит и 5 минут, и воевода окончательно убеждается, что не стоило ему переживать за своего конунга. Я пару раз опрокидываю рогатого здоровяка, и мой меч застывает в сантиметре от его глотки. У воеводы отменные навыки, но в скорости он мне проигрывает, да и к тому же я наскачивал у поверженных дворян приемы дистриза и других известных мастеров фехтования. В общем, в мастерстве тоже преимущество за мной. Краем глаза замечаю, что среди набежавших зрителей оказываются и Мавра с Гирисой и Настей. Не спится же девушкам. Спустя полчаса, я останавливаю поединок. Дибурт оказался неутомимым бойцом. После каждого падения он вскакивает и снова бросается в бой. Это, конечно, все весело, но я все-таки не беззаботный мечник, а глава рода, конунг и граф, а дела не ждут. Встав перед младшими дружинниками, я хвалю мастерство их воеводы. От души хвалю, а Дибурт вдруг берет и краснеет, как институтка. Ну что ж, у меня не только сильный, но и скромный воевода. Конунг, тут же подскакивает Мавра, вся возбужденная, потряхивая секирой. Не окажешь и мне честь, не скрестишь и со мной клинки, обязательно скрещу, но в другой раз, воевода, я киваю на Гирису, которая, судя по булаве в руках, тоже вышла размяться, а пока советую мою союзницу. Поверь, в спарринге с ней тебе не будет скучно. Богатырша широко улыбается, обрадованная комплиментом, и я оставляю сильных женщин тренироваться. По пути ловлю Настю. Лунница, как насчет по-быстрому слетать на границу к горам? Урсары, вот умничка, сразу смекает. Ага, бурое племя разбито. Но вряд ли все медведи сбежали, кто-то останется, чтобы помародерствовать в деревнях. Я только за, Даня. Спасибо. Барышня радостно хлопает в ладони, будто ее позвали на свидание. Подождите-ка, а она что, решила, что это оно и есть? Хм, ну решила и решила. Сказанного не исправишь, но можно дополнить. Поэтому по пути я прихватываю Свету с Леной. Настя, узнав, что мы летим вчетвером, сразу сгрустнула. Она, конечно, барышня эффектная и в самом соку, но я не собираюсь ее как-то выделять сейчас. Вылетаем мы на зубастике и мушке. Все же стоило взять с собой пегассиров, поездка вышла бы разнообразнее. Ну ничего, еще налетаемся на конях, когда открою портал. Урсаров мы находим не сразу, но находим. Основная масса медведей все же вернулась во свояси. Даня, вот там, листья шевелятся. Возбужденно кричит Настя, сидящая сзади меня. Кстати, маечка у нее довольно тонкая. Это я отчетливо ощутил, когда барышня прижалась к моей спине, указывая в сторону леса. Рядом, паря на мушке, Лена и Света внимательно смотрят в ту же сторону. Ага, мы туда и летели, киваю и поясняю на удивленный взгляд оборотницы. Телепатическое сканирование, все дела, так далеко, офигевает она. Ты точно мастер? Подожди, так ты второй ранг, или уже даже выше? Только никому, подмигиваю. Конечно, заверяет она.